Глава четвертая. Летать не умеют. Стрелять тоже. Пока не умеют. Но орлы. Комэск Титаренко. Мотор Ар-95 работал ровно. Эта модель мне знакома. Пользовался как-то. Дальность 1000 километров с мелочью. Это не Шторх с его неполными 400 дальности. Да и скорость у Арки 250 километров в час. Крейсерская. Заметно выше, чем у Шторха. В общем, что там было? Финны как-то быстро переметнулись с одной стороны на другую, видимо, серьезно позиции сдавали, пока шли переговоры, чтобы встать на одну сторону с Советским Союзом. Но все же стали союзниками. Хотя сейчас я имел синюю кожу, что получал всегда, когда убивал тех, кто горел зеленым. Тут я всего-то 150 финнов на тот свет отправил, используя револьвер с глушителем. Все они носили военную форму. А как узнал, что Финляндия стала союзником СССР, то понял, нужно валить. Избавился от арт и танка и затерялся в улочках, благо так и был в форме финского военнослужащего. Да и стемнело уже. Стоянку гидросамолетов я присмотрел в Хельсинки, еще когда артами работал, и не стрелял по ней. Эти самолеты часто висели над моими артами. Вне пределов работы ДШК с китайца наблюдали и корректировали огонь береговых орудий. Не особо помогало, я постоянно в движении находился. В общем, я пока добирался до стоянки гидросамолетов, вот и пострелял. Потом на стоянке проверил машины, выбрал одну посвежее, да с полными баками, убрал свидетелей и взлетел. Успел. Сейчас летел, направляясь в сторону Рижского залива, с сильным крюком заходом на немецкую территорию. Там дальше я напрямую и планировал лететь. Пересечь Польшу, Германию, Италию, воды Средиземного моря, и вот она, Африка. Думаю, 4 заправок хватит. Я проверял, тот же бензин для гидросамолетов использовался, кои и в Шторх заливали. Уточнил у техника, что обслуживал этот самолет. На подлете к берегу сяду на воду, если та спокойная, и заправлюсь до полного. А пока прикидывал, что было всего несколько часов назад. Да, я прослушал через рацию танка новости Совинформбюро. Там было сообщение о том, что Финляндия вышла из войны, капитулировав. Сейчас идут переговоры о том, чтобы Финляндия перешла на нашу сторону. Не ожидал от финнов такой скорости. Тут неделями договариваешься, переговоры тянутся, а тут за сутки. Это как же они хотели, чтобы я убрался как можно дальше? Что есть, то есть. Эти сутки, часть ночи и весь световой день, до наступления следующей ночи, я работал только по столице. Тут столько складов было, не перечесть, работать не переработать. Да еще разные предприятия и воинские части, что тут дислоцировались. По ним я и устраивал артиллерийские налеты. Вот только финны все же не успели, и все вышеперечисленное я успел накрыть. В результате столицу окружало множество пожаров. Сам я пересекал столицу с влажной повязкой на лице, иначе дышать от гари и дыма невозможно. Пару раз при накрытии складов происходила детонация содержимого, разнося сами склады и повреждая ближайшие здания жилых кварталов. Не знаю, что там было, снаряды, взрывчатка, но грохотало мощно. В общем, я уже собирался покинуть Хельсинки и искать другие цели. Тут все, что можно, уже уничтожил. Как узнал, что финны переметнулись. Обидно. Вот честно, обидно, что так легко отделались. А я хотел посетить место дислокации их флота и его пустить на дно. Думал, к тому моменту накоплю на более мощной установке, что отправят на дно их броненосцы. А тут такой облом. До сих пор от такой подлости, что устроили финны, в себя прийти не могу. Вот так и летел. Даже смог совершить благополучную посадку на тихих водах Финского залива. Забрался на верхнее крыло и, покупая канистры, сливал бензин в баке, после чего продавал пустые канистры и покупал новые, но уже с топливом. Так и залил до полного. Да и не особо я потратил много, едва треть. Взлетев, направился дальше. А вот тут проблема. Я уже какие сутки на ногах, усталость накатывала. И чем дальше, тем больше. Чую, скоро вырублюсь, а под рукой танка нет, чтобы привычным способом снять усталость и снова стать живчиком полным сил. Однако крепился, бил себя по щекам, усилием воли удерживая веки, что слипались, но пролетел такие еще 1000 километров и на рассвете сел на воды Вислы, довольно далеко от Варшавы. Точнее, я ее пролетел, за спиной осталось. В общем, недалеко от Люблина оказался. Места тут пустынные, как тактическая карта показала, я круг сделал, сел на воду, подогнал самолет к берегу. Хватило сил загнать под деревья хвостом вперед. Тут ива склонила ветви над водой, хорошая маскировка. Крепко привязал хвост к стволу, поставил пару растяжек снаружи и вскоре вырубился на месте стрелка-наблюдателя. Даже не поел, не чувствовал голод, только усталость. Проснулся я от шума. Снаружи шел дождь, причем сильный, но в кабину особо вода не попадала. Колпак-то я закрыл, только по стволу пулемета МГ-15 стекала вода и капала с приклада мне на брюки. Тут уже целое мокрое пятно появилось. Надеюсь, это именно дождь виноват, а не я сам сходил. Да нет, не сам, так как хочется по-маленькому. Посмотрев на часы, стал подзаводить их. Проспал я 8 часов, чему довольно улыбнулся и тут же нахмурился. Я бы не хотел провалить квест, а прибыть нужно вовремя. Как бы этот дождь не затянулся, отчего я могу опоздать? Выбравшись из кабины, я прошел по левому поплавку и спрыгнул на берег. Там сделал свои срочные дела и занялся самолетом. Заправить я его не успел. Устал так, что хорошо, сил хватило привязать самолет и растяжки поставить. Я их, кстати, снял. Так что стал покупать канистры с бензином и сливать в баки. Заодно глянул, как буксир тянул баржу с углем вверх по течению. Сам не видел, дождь скрывал. А карта показала. Вот перестук машин буксира и пару сигнальных гудков слышал. Кстати, на буксире 8 человек было. 3 горели нейтральным оранжевым, а 5 красным. Поляки всегда нашими врагами были. Дождь вроде стал мельче, так что я отвязал веревку и смог столкнуть самолет на чистую воду. Пока его сносило по течению, я забрался в кабину пилота и с 3-го раза запустил остывший двигатель. Тут электростартер был. Дал прогреться мотору и только потом начал разгоняться против течения. А ветер тут встречный, что удалось сделать без проблем. И, оторвавшись от воды, стал подниматься. Вообще, моторы гидросамолетов неплохо защищены от воды и могут летать в такую непогоду, хотя это и не рекомендуется. Однако я поднимался на предельную высоту в 7 километров, надеясь оставить тучи полной водой под собой. И это удалось сделать, пусть и не сразу. Мотор работал ровно, что очень радовало. Стекла запотели, вода по ним от дождя струилась, но как поднялся выше туч, быстро просохли от потоков воздуха. Высоты хватит, а то я мокрый, еще замерзну. Тут же и поел сэндвичи с чаем. Будет следующая заправка, надо будет супчику сварить, а то давно без горячего. А так протер стекла тряпицей и полетел дальше. Куда лечу, представлял примерно. Компас есть, там уже сориентируюсь. Километров через 200 тучи начали редеть, а через 300 уже было вполне чистое ночное небо. Следующая посадка была уже в Италии, не так и далеко от Рима, на тихие воды речки. К слову, вылетал я еще засветло. Когда над тучами поднялся, светило солнце, но стемнело на полпути, так что садился ночью. Какая уж тут горячая пища, нужно пользоваться тем, что пока ночное время, и заправиться. Доберусь до Африки, там уже можно расслабиться. Не опоздал. А вообще первый десант в районе Табрука высадят. Англичанам нужен этот порт, и он войдет в зону захваченного плацдарма, так что летим туда, что я и сделал. Добрался практически засветло, на последних каплях горючего. Встречный ветер изрядно ударил по запасам топлива. Я купил в магазине 2-местную лодку, когда уже приводнился в видимости берега, искупался в теплых водах моря, выкинув форму финского солдата и купив обмундирование итальянского офицера-танкиста, только надевать пока не стал. Да, в этот раз я решил изобразить итальянского офицера. Тем более, что в Африке находились три итальянские армии. Почти 300 000 солдат и офицеров. Дальше продал самолет в магазин, после чего погреб к берегу. Добрался замечательно. Только вот меня там уже ждали, заметили посты наблюдения и выслали группу перехвата. Так что, обнаружив на песке пляжа грузовик итальянской постройки и несколько немецких солдат в форме экспедиционного корпуса, я перестал грести и начал одеваться. Ремень с кобурой пистолета тоже застегнул. К слову, в кобуре у меня люгер есть. Купил документы на лейтенанта-танкиста и приказ о переводе меня из Италии в один из танковых полков итальянских войск. Ну и командировочные. Достал армейский ранец, набив его личными вещами. Вперемешку немецкого и французского производства. Положил пару бутылок вина из Франции. После этого продолжил грести. А на берегу, раздевшись, сошел на сушу. Двое солдат помогли вынести лодку на берег. Проверка документов особо вопросов не вызвала. Все довольно точно было. Но унтер, что командовал патрулем, все же уточнил. «Как вы тут оказались?» То, что я в совершенстве владею немецким, тот узнал еще, когда я документы доставал. Так что проблем с общением не было. Как я понял, унтер немного знал итальянский, но не так хорошо, чтобы опросить меня. До транспортного конвоя было несколько дней, а мой знакомый вылетал на связном гидросамолете. Вот я с ним и полетел. Место было. Что случилось? Палубные английские истребители случились. Атаковали. Летчик убит. На воду самолет уже я сажал. Двигатель остановился. Поплавки пробиты пулями были. Самолет начал тонуть. Едва успел лодку подготовить и свои вещи взять. Да и то не все. Чемодан в самолете остался. Только ранец с личными вещами прихватил. Вы умеете управлять самолетами? Да, в Италии на территории поместья у меня своя полоса и самолет. Я, правда, на монопланах мало летал. У меня биплан, но управлять умею. А что за самолеты вас атаковали? Я сам в этом не разбираюсь, но летчик сказал, что палубные английские истребители. Про модель не говорил. С авианосцев они. С авианосцев? Вы уверены? Насторожился унтер. «Вы их сами видели?» Пилот говорил, что было 4, 2 британских и 2 американских. Но я лично видел только 2. Там характерные палубы со взлетной полосой. Но кому они принадлежат, понятия не имею. Там дальше начался воздушный бой, и я больше сосредоточился на своем взбунтовавшемся желудке и старался отогнать пулеметным огнем с хвоста истребители. Я на месте стрелка-наблюдателя сидел, так что точно не скажу, но 2 было. «Их я видел. Судя по направлению, идут к Табруку». «Это вы спиной к летчику сидели? Как же вы управляли?» «Жить захочешь, не так извернешься». «Это да. Нам нужно немедленно проехать в штаб нашего сектора охраны побережья, сообщить майору Клюге, что вы видели. Кстати, нужны данные погибшего летчика». «Ах да, я забрал у него документы. Вот они». Доставая из кармана документы, что купил в магазине, сообщил. «Оберфельдфебель Курт Боровик». «Так он немец?» — воскликнул унтер, принимая документы. «Да, из разведывательной группы, что разместилась в Италии». Тут довольно тонкая психология. Немцы итальянцев не особо уважали, презрительно называя макаронниками, так что мне могли и не поверить. Нет, разведчика бы выслали, но и все. А вот то, что немецкий летчик сообщил о 4 авианосцах, это уже серьезно. Я уверен, сейчас поднимут как можно больше разведывательных самолетов и отправят в море на поиски противника, да начнут перекидывать силы к Табруку. Ведь как десанты противника в тот раз закрепились? Роммель не знал, где будет высадка, поэтому сконцентрировал мобильные силы в разных местах, чтобы можно было их быстро перекидывать. Поэтому, когда высадка началась у Табрука, туда быстро перекинули силы, но их было мало, причем итальянцы. Противник закрепился, и пока к Табруку стягивались армейские подразделения экспедиционной армии Роммеля, да, сейчас это армия, а не корпус, те высадили второй десант у Александрии, и сил сбросить их в море уже не осталось. Пока первый десант отвлекал внимание, второй высаживался фактически в тепличных условиях. Да, чуть позже и туда перекинули силы, но недостаточные, и противник закрепился. Сейчас же должно быть достаточно сил, чтобы сбросить противника в море. И артиллерию подтянут, чтобы обстреливать суда и корабли противника. Ну и авиацию подтянут. Правда, с палубной авиацией тут будут жаркие бои. И, насколько я знал, господство в небе немцы и итальянцы все же потеряют. Мало у них сил было. Лодку спустили, мне уступили место в кабине. Офицер все же. И покатили в сторону самого Тобрука. Похоже, там и располагался штаб местной обороны побережья. А то, что в патрули были немцы, меня удивило. Ведь тут удерживало побережье постами одна из итальянских армий. Я потому и в итальянского офицера переоделся. Планы мои это не нарушало, так что ничего критичного. А в штабе мое сообщение, еще и рапорт посадили писать, вызвало приступ, если не паники, то близко. Тут действительно в основном итальянцы были, но и немцы присутствовали. Они как раз меня больше всего и опрашивали. Старшим немецкого гарнизона в городе был офицер в звании майора. У него в наличии всего две роты солдат и несколько бронетранспортеров. Надеюсь, успеют. Уже через два дня ночью будет высадка десанта тут, у Тобрука. Мое направление на перевод изучили и попутной машиной отправили меня в один из танковых полков. Вот так я и сбежал. Точнее, покинул машину. А что? Это была грузовая машина. В кабине водитель и тучный итальянский интендант. Шли мы в составе колонны, поэтому, пользуясь тем, что в кузове я на мешках возлежал в одиночестве, когда машина притормозила, покинуть кузов с вещами оказалось несложно. Полежал рядом с обочиной, пока другие грузовики, ревя моторами, проезжают мимо. Так никто и не обнаружил, что колонну покинул один из пассажиров. А как та ушла дальше, я встал, отряхиваясь, вызвал итальянский танк первого уровня, устроился в нем и, покинув дорогу, по пустыне покатил обратно к Тобруку, уходя подальше от побережья. Там пережду несколько дней, пока не появится противник. А квест мне подтвердили. Немцы и итальянцы светились изумрудно-зеленым. Следующие два дня я банально отдыхал. Выспался, наконец, хорошенько, загорал, вино отличное пил, тут и дорогие марки в магазине были, но и цены на них заоблачные. Админы и модераторы игры цену таким винам явно знали. Я не экономил на себе. И не стоит думать, что я напивался. Ничуть. По 100 грамм перед завтраком и ужином, и 200 перед обедом. Отлично пошло. Даже смаковал. К слову, я внимательно слушал переговоры как немцев с итальянцами, жаль, мало было открытым текстом, так и противника. Тут тоже сплошные коды и морзянка, и честно скажу, что сомневаюсь, будет ли десант у Тобрука. У британцев шпионов на суше хватало, наверняка уже знают, что немцы сюда перекидывают свои силы. Могут и отменить. Уверен, что у них есть запасной план. С другой стороны, они особо надежд на этот десант и не возлагают. Он для отвлечения внимания от Александрии, где будут высаживаться основные войска, британские в том числе. Своих солдат и граждан они высаживать в этом десанте не желают, не хотят потерять. Поэтому тут будет всякая шушера из колоний. Меня же десант не интересовал. Немцы и итальянцы тут как раз сами справятся. Меня интересовали транспорты, которые наверняка, пользуясь темнотой, подойдут поближе. Вот я их артами и накрою. На авианосца надежды нет, эти не подойдут. За горизонтом будут высылать своих птичек. Да и то днем. Ночью авианосцы не работают. И вот наступила та самая ночь, и американо-британские войска все же решились. Я наблюдал с возвышенности, как бегут юрки десантные катера к побережью. Все верно. Многие транспорты сблизились. Там соблюдалось затемнение, но это уже не важно. Я отогнал итальянский танк, и он за границами дальности самоуничтожился, взамен купил 3 единицы другой техники. Ночь. Меня никто не ограничивает в моделях используемой техники. Поэтому я вызвал 2 арты 8 уровня. Да я их до этого уровня в Финляндии прокачал. Полностью модернизированные. Одна советская, другая штатовская. Ну и танк. Китайский ИС. Его я тоже собирался использовать. А пока идет перезарядка арт, буду расстреливать катера с десантом из орудия. Такие снаряды, да прямой наводкой, шансов у них нет против фугасов. Всех, конечно, не уничтожу, но прорежу, думаю, неплохо. Стоит отметить, что пока немцы и итальянцы не засекли подготовку к десанту, хотя и находились в готовности, и это говорило о довольно хорошей маскировке у противника. Совсем близко все же противник не подходил. Так вот, я навел обе арты на танконесущее судно, было видно танки на палубе и два крана, что позволяли спускать танки на малые плоскодонные грузовые суда. Они и обеспечат высадку боевых машин на сушу. Приметил среди катеров несколько автомобилей-амфибий. Надо будет затрофеить парочку, когда квест выполню и получу личное хранилище. Я очень надеюсь, что выполню задание. Оно, по сути, плевое. В общем, для немцев стало неожиданностью, когда у них в тылу залпом грохнуло два орудия крупного калибра. И пока арты перезаряжались, я навел пушку танка на ближайший катер и выстрелил. Причем снаряд долетел быстрее, чем снаряды арт. Им дальше лететь. И катер ярко полыхнул. Я, по-видимому, в баки попал. Вот тут немцы и итальянцы забегали. Зазвучала тревога, от палаток побежали сонные солдаты, что быстро просыпались и занимали позиции в окопах и дотах. У орудий суетились расчеты, в небе уже сотни осветительных ракет висели, и по катерам били из всего, чего можно. Снаряды моих арт попали куда нужно, причем оба, хотя до ближайшего судна было 4 километра, как раз на границе карты. В общем, один снаряд попал в надстройки, там начался пожар. Второй на палубу, снеся за борт пару танков. Судно начало гореть, освещая соседей, и немецкие и итальянские артиллеристы, видя цель, стали бить по ним, да и я тоже, постепенно сближаясь с береговой полосой, чтобы границу дальше отодвинуть. Также и катера я расстреливал из орудия танка, а вблизи и дошака использовал. Там вообще паника царила, столкновения происходили. Несколько амфибий столкнулись и затонули. А вокруг начали вставать султаны песка от разрывов снарядов палубной артиллерии с кораблей противника. Вроде два крейсера и линкор работали. Те тоже вели по нам огонь, желая помочь десанту. Неожиданной высадки не получилось. До берега добралось процентов 20 всех десантных средств. Они завязли на надолбах и колючей проволоке, что были размещены в море метрах в 150 от берега, двумя линиями. Тут мель была, позволяла. Противник понимал, что все, высадка не получилась, поэтому те войска, что планировались быть высажены второй волной, так и остались на судах, а последние, что уцелели от артиллерийского огня, торопливо уходили подальше в море. В принципе, и рассказывать нечего. Я часто менял позиции, вел непрерывный огонь, и мы не дали зацепиться десанту. Вся первая волна была уничтожена. Отправлено на дно 6 транспортов. Еще 3 горели, но уходили своим ходом. Вроде один эсминец отправили на дно случайным снарядом, когда тот помогал поднимать людей с воды. В принципе, это все за ночь. Десант отбит. Что удивительно, мной и моими системами так никто и не заинтересовался. Стреляет по противнику, и ладно. Не до того было. А когда мной заинтересовались, уже светало. Так что уничтожил технику и на итальянской машине первого уровня поспешил скрыться. Да, скорость так себе, но ничего, главное, едет. В общем, отправился в пустыню, так и катил в сторону Александрии. Подумав, сменил на американскую машину первого уровня, Т-1 скоростнее. И так давил газ до полного, пару раз движок закипал, но ремкомплект вполне справно помогал. А причина, почему я торопился к Александрии, в том, что я не знал, когда будет высадка второго десанта, и будет ли она. Так-то через 4 дня на ночь должна быть, но будет ли? По идее бы добыть самолет и ждать, где начнется шум, добраться воздухом и участвовать. Идея хорошая. И я даже издали изучал через наведение арты второго уровня два итальянских аэродрома и один немецкий у Тобрука. Но не было там шторхов. Точнее, один был, но на моих глазах улетел. А то, что имелось, я сам как-то не рисковал брать. Хотя был один связной мессер, я на таком летал, четырехместный, но у него какие-то работы с двигателем шли. Не рискнул. Самолеты-разведчики я часто видел в небе, но мной особо не заинтересовались, ну, катит куда-то танкетка. По классификации на 1943 год мой танк первого уровня считался именно танкеткой. И что с того? Весь день в дороге, останавливался только, чтобы справить естественные надобности, да и часто по молодецкой удали и на ходу получалось. Питался также на ходу. За день проехал порядка 500 километров, если учесть, что держал скорость в районе 40-50 километров в час, а до Александрии от Табрука было чуть больше 600 километров. Правда, голова гудела от сплошного гула и тряски, немного осоловел. Еще жара это. В общем, около сотни километров оставалось, когда темнеть начало. Но я продолжал движение. И не зря. Судя по начавшимся переговорам открытым текстом, противник не стал медлить, а уже высаживал десант. Всего через сутки после неудавшегося у Табрука. Вот она где подстава от админов. Как чувствовал. Слишком легкий квест. А тут вон оно что. Если бы я так не торопился, а оставался у Табрука, мол, у меня еще 4 дня есть, точно бы не успел и завалил квест. А там и до штрафа недалеко. Так что гнал я на максимальной скорости и через 2 часа прибыл на место, сразу сменив танк на китайский ИС и 2 арты 9 уровня советской ветки и американской. Прокачал я их так у Табрука. Да и ИС полностью модернизирован, копил на следующий. Первую волну я пропустил. Не успел. Шли бои на побережье, на участке 6 километров, и уже вторая волна десанта подходила. Работал я в той же манере, только арты били не по судам, а недалеко. Противник учел ошибки, сделанные у Табрука, хотя там вроде другая флотская группировка действовала. Поэтому арты били залпами по крупным скоплениям противника, а ИС расстреливал приближающиеся катера. 6 успел уничтожить, промахов не было, несмотря на то, что рулевые катеров активно маневрировали, когда подошла вторая волна. Ничего, арты активно работали, орудие китайца грохотало, зенитный пулемет работал, и вот так потихоньку я двигался вперед, отжимая противника по берегу ближе к Александрии. Я до нее не доехал. Местные солдаты из береговой охраны помогали мне, хотя десант их изрядно проредил, но еще есть силы сдерживать. Поэтому моя помощь пришлась ой как вовремя. У Табрука, по сути, немцы сами справились, не без помощи итальянских солдат. А я лишь подсказал, где будет высадка, и дал сигнал первым залпом, что десант на подходе, дальше те сами. А вот тут мне самому пришлось изрядно поработать, но не везде. В одном месте на корму моего танка заскочило несколько немецких солдат, и я, открыв люк, высунулся, козырнув гауптману, что уточнял, кто я. Пришлось пояснить, что этот танк захвачен на Восточном фронте у русских доблестными итальянскими солдатами и отправлен сюда для испытаний. Ну и 2 новейшие артиллерийские установки. Мы случайно тут оказались и помогаем. Того мое наспех придуманное объяснение удовлетворило, и дальше я уже работал, сообща с немцами. Я бил, а они зачищали. Правда, недолго это продлилось. Я уже уничтожил 1003 солдат противника из высадившегося десанта, когда, наконец, заговорили пушки кораблей охранения. Мне быстро уничтожили обе арты, дважды повреждали ИС, пришлось драпать подальше от берега и позволить закрепиться противнику на берегу. Вообще, я как раз и не против, чтобы их высадилось побольше. Чем больше будет на берегу, тем больше уничтожу. У Табрука не получилось, надеюсь, тут выйдет. Так что, отъехав, я сменил ИС на тяжелый танк уже 8 уровня. Это был китайский 110. Накопил баллов на него, но тот совершенно дубовый, модернизации не проходил. И купив снова арту, 9 уровень уже, я начал бить по высадившемуся на берег противнику. Именно по нему, игнорируя катера с подкреплениями, которых я пусть изрядно проредил, но еще хватало, чтобы обеспечить доставку подкреплений. Бил по крупным скоплениям противника, заставляя сосредоточиться. Часто менял позиции, потому как среди солдат противника были корректировщики, и они наводили орудия боевых кораблей на мои позиции. У меня остатки недолгой ночи впереди, чтобы максимально ослабить десант. Потом день отдыхаю и следующей ночью добиваю десант. Такой вот у меня план. А тут еще одна напасть. Противник как-то по воздуху смог высадить десантников в глубине суши, в 5-10 километрах для ударов по обороняющимся немцам с тыла. Как? Без понятия. Вроде как ночью же авианосцы не работают. Но тут точно парашютисты. Может, самолеты с каких-то островов, занятых противником? А моя карта-то их показывает, что радовало. Пришлось танком поработать. Так вот, ночь и прошла.